все его чувства, мысли, переживания принадлежали Каро, снова и снова возвращались к ней. Он мечтал только о ее любви, все остальное не имело значения. Но разве могла она полюбить его? Сфорца старался взять себя в руки, прогнать терзавшие его мысли. Он сел, обхватив колени руками, и твердил себе, что это одиночество, пустыни, однообразие проходящих дней являлись причиной его слабости, его страданий. В нормальной жизни он сумел бы забыться, уйти от самого себя. Можно было бы работать, найти новые интересы, пересилить себя и вырвать с корнем эту любовь, чего бы ему это ни стоило. Но здесь такого выхода не было. Для него не было спасения. Любить и подозревать одновременно, жалеть и презирать любимую женщину — несказанная мука, в которой сгорала его душа. Но они затеряны в одиночестве, таком огромном и безмерном, как и его любовь к ней, заполнявшая всю его жизнь. Стоя у дверей палатки, Кару позвала его. Голос ее звучал звонко и нежно. Сфорца направился к ней. Он шел быстро, почти неслышно. Джиованни сильно загорел за эти недели, и его темные глубокие глаза ярко сверкали белками на бронзовом лице. На пламенеющем фоне вечернего неба четко выделялась его стройная высокая фигура, направлявшаяся к Каро. Когда они сели за ужин, уже наступили сумерки. В воздухе носился аромат крепкого кофе, запах сгоревшего хвороста. Пальмы, растущие в маленьком оазисе, бросали легкую тень на палатку и окружающие ее песчаные дюны. Оба молчали. Сфорца устал после целого дня работы. Его настроение невольно передалось Каро. Печаль и усталость, и какое-то смутное, непонятное беспокойство овладели ими. «Устал. Пожалуй, пора отдыхать», — отрывисто произнес Джиованни. Он протянул руку, помогая девушке встать. Их руки встретились, и ее рука чуть дрогнула от его пожатия. Почти невольно он на мгновение сжал ее с нежностью.